Глава 12. 08.06.589 от основания новой империи. Чертоги Кроноса, земли хаоса. Неподалеку от бывшего гнездовища. Деморунг. Приспустив поводок гнева, я молча сверлил взглядом Кроноса. Тот отвечал не менее грозно, не разрывая зрительного контакта, пророкотал. «Перед весами у тебя нет долгов передо мной. Но сам же понимаешь, теперь это личное. И раз ты поднял руку на хозяина в его же доме, пролил его кровь, то он может без всяких условий сделать с тобой то, что захочет». И тут же из моря 6 дуговых разрядов ударили в алтарь. «Это мои владения!» «И что ты хочешь?» — прорычал я в ответ. «Ты найдешь жезл Антонио де Тиса, где бы он ни находился. Срок 2 месяца. До того момента, как обе луны сойдутся, он должен быть у меня. И убьешь Деморунга Кровавого. Только тогда я сочту Виру выплаченной!» Хищно осклабился злобный дед. Сейчас его зубы походили на акульи. Белые, сука, белые. А тонкие, ставшие пунцовыми губы, как завершающий штрих вместе с льдистым синим огнем глаз. Требования ожидаемые не расходились с реальностью. Верховный думал, что загнал меня в угол. Я же с легкостью нашел еще одно подтверждение. Хороших среди них нет и не могло быть. И не в добрую сказку попал, где поругались немножко, друг друга подставляли, а затем мир, дружба и ломка хлеба с братанием. Уверен, даже и Стелла, сука, подбросит проблем еще не раз и не два. Слишком знаком был ее взгляд. Его обладатели делали что-то, руководствуясь не разумом, а моментом или вопреки здравому смыслу. Шли из-за сиюминутного наслаждения на все, готовы были ради удовлетворения часто деструктивного желания наплевать на обязательства, прошлые связи, сжечь старый мир во благо нового. Я же пассажами о заботах и душевном спокойствии Делии добивался одного – понимания верности принимаемых решений, последствия которых могли догнать даже не через года, а через их десятки. Останутся ли у нас с Айсой Рок чувства или нет? Да плевать хотел, и это меньше всего меня волновало. Эйдену я нигде не соврал, говоря об отношении к эмоциям, делаю долгу, пока важнейший результат для меня. Подход к еще одному источнику силы немного разведан, намечен, и меня там ждали. Все это пронеслось в голове в долю секунды. «Похоже, ты, Кронос, позабыл, с кем разговариваешь!» Я сострил злобно-брезгливую мину. «Привык общаться с низшими, со своими адептами и служителями, с рабами, готовыми стелиться перед тобой, ползать на брюхе, моля вытереть после тебя плевок, языком. А результат?» Я обвел булавой просторы. «Ты видишь, и другие видят, и возникают вопросы», намекнул на покинувшую нас богиню любви. «Что? То? Ты позабыл, кто ты есть? Может быть, Эйден, отец интриг? Или все-таки Кронос, отец битв?» Дал волю ярости. «Теперь же слушай внимательно. Над моим разумом ты не властен. Да, ты можешь обречь меня на пытки, вот только я могу отключить боль. А еще абсолютно в любой момент я могу просто перейти в царство Мары, по желанию. И никто не в силах воспрепятствовать мне в этом, кроме Творца. Клянусь кровью!» Объятый пламенем кулак, печальное известие для башка, даже его сияющая аура искажений слегка погасла. Эту богиню никто из них не сможет прогнуть, не зря сам замечал тенденцию, ни в одном и ни в двух культах множество всяких приходящих и уходящих. Она как стояла на пьедестале, так и остается, и будет там стоять. Молчание чуть затянулось, Верховный обдумывал новые водные, а я продолжил. «И меня ничего не удержит, кроме моей воли. Повторяю, моей воли! Хочешь получить что-то? Так договаривайся и готовься платить, но никогда не смей принуждать. Получишь совершенно иной результат, а не тот, на который рассчитываешь. Кровь! Между нами кровь! Ты пролил кровь Бога, а? А в моих венах течет кровь Творца, и ты ее тоже проливал на своем алтаре. Мою кровь! Кровь Ариста! Кровь главы истинного великого дома сумеречных невозбранна! Так может, взвесим, чьей вытекло больше? На весах! У тебя же царапина!» «Это другое!» — безапелляционно выдохнул собеседник. «То же самое! Кровь есть кровь!» зарычал тот. Молнии же забили вокруг, едва не задевая меня. Загудел воздух от дикого напряжения, но я стоял спокойно, как тот самый утес подо мной. Усиливать нужно защиту от пси-воздействий, потому что если разум оставался холодным и ясным, как и требовалось, то тело прогибалось и поддавалось чужой воле. Вот и сейчас дрожь по нему нет-нет и проходила. В следующую секунду левую бровь и щеку обожгло, дернуться не успел, а Верховный уже нарочито медленно подвешивал свою шипастую булаву обратно на пояс. «Вот как!» Зло бросил я, чуть разрывая дистанцию, крутнул Моргенштерн в руке, будто примериваясь. Противник невероятно быстр. Да, пока с ним мне не тягаться, я не только смазанного движения не уловил, намека на него. Данный факт стал последний фундамент мысли, что божок подставился при моем появлении под удар специально. Следовательно, изначально не исключал различных вариантов развития событий, вплоть до выполнения его задания, о чем стало бы доподлинно ему известно во время нашего последующего разговора. И сразу соломку постелил, если бы тот поводок удалось сбросить, то вот он еще один. А персональный гратис каждый из этих ублюдков мог обеспечить, не зря же однорог хвастался, что у него где-то дис во льдах томился уже вечность. Значит, у Верховного появились планы на меня, связанные не только с жезлом. И порадовало, что для Кроноса откровением стала ментальная защита, как и возможность послать их всех далеко и надолго, ключевое здесь по своему желанию. Все это промелькнуло, пока мы вновь мерились взглядами. «Кровь за кровь! Долг закрыт! Согласен! И Ариста, не зарывайся!» Наконец рявкнул Верховный, взглядом указав на булаву в моих руках. Что-что, соображал он быстро. Финт с отыгрыванием роли оскорбленной невинности не прошел, сразу откатился. А мне чем это грозило? Да, бешеная регенерация фактически сразу зарастила рану, кровь нормально хлынуть не успела и даже глаз залить, но... Дед же продолжил вполне нормальным голосом, наполненным немалой долей скорби, будто сетуя и делясь наболевшим. «Итак, не по себе от осознания того, что проливший мою кровь простой смертный легко отделался, еще и...» И смолк на многозначительной паузе, когда я жадно ловил каждый звук. «Как я это объясню?» «Кому? Вокруг одни рабы, рядом такие же сподвижники. Да будь даже не так, смысл искать чего-то одобрения таким сущностям. Один простой ответ для любых решений. Я захотел. Все. Я не простой смертный. Решил подсластить пилюлю. Найди еще одного такого. Я, Глэрт Райс, глава истинного великого дома сумеречных, убийца драконов и ухарес, кормчий Мары, полноправный владетель, чье имя знают боги, личный враг Раоноса Кровавого. Тебе мало? Ты забыл добавить проливший кровь бога, рыкнул тот. Пусть так. В целом, согласен с таким выходом из сложившейся ситуации. Не стал вступать в полемику я. Если, конечно, твои шипы не измазаны ядом или еще какой-нибудь дрянью, магической или божественной в том числе. Отсутствуют закладки на отложенную смерть, болезнь и все в таком духе. Множество искажений рванулись с невероятной скоростью от моего глаза обратно в сторону башка. Вот как. Не показывая ничем, что манипуляции не остались для меня тайной, не прерываясь, продолжал говорить тем же тоном. То же самое относится к любым меткам. Поясню. Даже если их сочтут несущественными весы, то в любом случае такое увидит кто-то из моих партнеров, обладающих огромными силами. И тогда наше сотрудничество будет прервано по твоей вине. Дополнительный выстрел был сделан навскидку, но попал в цель, судил опять же по тени искажений. Это будет оговорено отдельно при заключении любых сделок. Интересно, с чем связано, что я заметил колдовство? Ведь физическую атаку просмотрел. Первый возможный вариант. Кронос не допускал даже мысли, что я могу видеть искажение, и это самый лучший. Второй. Магия, даже божественная, имела определенные ограничения по скорости. Третье. Божок все знал, но это был специальный расчет. Паранойя загружала мозги на 200%, катал обнаружившиеся факты в поисках не только ответов, но и возможного противодействия и использования в работе. «Рана чистая! Слово!» — заявил тот. Нотки возмущения недоверием явственно прозвучали в голосе. Неужели действительно не подозревал, что его манипуляции не укрылись от моего взора? Это хорошо. «Но от шрама тебе никогда не избавиться, чтобы помнил, и в следующий раз!» Многозначительно оборвал фразу. Я промолчал. «Переживу, если поверх иллюзии накладываться не станет». И помнил речь Деморунга Барбашков, которые являлись практически хозяевами своим словам. «Захотели – дали, захотели – взяли обратно». Хотя сейчас Кронос слишком нагло врать не стал бы, тем более он не знал, с кем из небожителей я уже пересекался. Да и Оринус тоже не пальцем деланный. Обнаружится. «Что же, раз больше ничего нам не мешает, то, Глэр Трайс, у меня для тебя есть задание!» Торжественно заявил Верховный, и рядом с ним по правую руку материализовался из воздуха Ситрус. «Это брат мой, а то я не знал. И он в курсе всех моих дел. Первое, ты должен будешь в течение 2 месяцев найти жезл Антонио де Тиса, и тогда награда будет очень щедрой, настолько, что ты вообразить не можешь». «Он серьезно?» «Нет, скажу тебе, как в такой же примерной ситуации Оринусу. Никаких сроков. Жезл, учитывая, что даже вы заинтересовались, будут искать все, кому не лень, и ваши адепты тоже. Найду, передам, а передят меня. Тебе же лучше. Я могу обещать, что приложу все усилия для его поисков. А когда я так говорю, только переход царства Мары может остановить меня. Если я это сделаю, то наградой должна стать трансформа Илаи для Милоена Аратас. Последний из великого домена Вахнустерга, та, которая признала меня Ингартаром и встала за моим правым плечом». Кронос задумался, затем вынес вердикт. «Это слишком много! И зачем тебе это?» «Мне нужен верный боевой спутник, оруженосец. Так кто, как не Демонесса, справится с подобной задачей? Сам же я не собираюсь останавливаться на достигнутом, а пока она слаба и не готова даже подносить мне меч». Начал отвечать со второго вопроса. «Насчет же много. Я думаю, мало. На одной чаше весов вещь, которая может не просто воскресить Бога, но и полностью изменить баланс сил на Аргасе, и на второй – отдельное усиление для одной девчонки. Несоизмеримо». «Странный выбор», – прокомментировал Ситрус. «Это еще не все». И, видя опять зарождающуюся ярость в глазах Кроноса, где вновь появились грозовые тучи в отблесках алого пламени, спокойно продолжил. «Для продуктивной работы мне потребуется знание о структуре управления архиличами своей паствой, как и где они черпают силы. «Да, большинство источников мне известны, но далеко не все. Если существует возможность их допрашивать, как и мертвецов, то данное знание обязательно. Кроме этого, подноготную о Винсенте Шумаре, кто это, кем был при жизни, в общем, все известное. Следующее. Что еще, кроме жезла Антонио де Тиса, хранилось в сокровищнице, и чем мог завладеть мертвый колдун? Знания о Раоносе и Ригмаре, а также других башках, которые входили в ту коалицию, которая бросила тебе вызов. Пока на этом все. Остальное проявится в процессе поисков. Да, еще в свете закручивающихся событий, когда все храмы оказываются под властью предателей, потребуются ваши персональные алтари. И не булдаганы посреди полей, а нормальные, как у того же однорога или других. Это для возможной экстренной связи. Конечно, если вы настроены на результат, а не выдаете задание для галочки. «Знание про богов неприемлемо!» Рявкнул Кронос, а вот его братец посмотрел на меня внимательно. Наконец-то в его глазах промелькнул интеллект. «Повторюсь, тот же Оринус давно понял, впрочем, как и другие, что для воплощения их мечт в реальность, когда обращаются ко мне, нужно делать то, что я говорю. Именно я! Точно, четко, незамедлительно и в срок, а не придумывать нечто свое, независимое и дурное. Пересказывать мне свое видение мира и осознание себя во Вселенной, как и создавать трудности на ровном месте из-за комплексов или незнания, как и что работает. Сказал, нужно то-то, значит, оно нужно. Напомню, именно ты поставил условие, что я должен приступить к заданию с жезлом после сумеречной ночи. Если бы не это, то никаких проблем сейчас бы не было». Указал я на просчеты, начинающему вновь закипать Кроносу. «Все равно про богов и их отношения исключено!» «Хитрая сука!» «Смотри сам!» Сделанным безразличием пожал я плечами. «Только потом, как бы не пришлось кусать локоточки!» «Зачем тебе такие знания?» Осторожно спросил Ситрус. «И как они тебе могут помочь?» «Отвечу, как и другим, на твоем месте. Своих методов я никому не раскрываю. Я показываю результат». Задумались. Наконец опять взял слово бог разума. «Только если частично, потому что, сам понимаешь, нас многое связывает. И часть информации не для смертных». «Выборочно. Это очень плохо, но хуже полное отсутствие. Но она будет точной, четкой и без талики лжи и приукрашательств. А на лицах у обоих такое возмущение, будто я в эльфийских пристрастиях уличил. Надо же, самые честные. Еще нам доподлинно неизвестно, что имелось в сокровищнице и чем удалось завладеть архиличу, поэтому...» «Так узнайте у своей паствы!» Не стал я слушать блеяние. «Откуда-то вы же выяснили, что доподлинно!» Вложил весь свой скепсис и сарказм в это слово. «Именно мертвый колдун похитил жезл!» «Я это сделаю!» Заявил Ситрус и посмотрел на братца. «Хорошо! Да будет так! Слово!» Согласился Кронос после минутных размышлений. «Уверен, еще и долгих-предолгих прений вне нашего временного континуума. И сразу загрузились и стали разворачиваться целые пласты данных. Отлично. Второе. Ты враг Раоноса, убиваешь его высших жрецов, забираешь у них жезлы, фолианты и кинжалы. Мне требуется минимум по два экземпляра. Исключено». Перебил, даже не дослушав. «Должны ведь быть принципы, да и уверенность существования и плодотворных отношений между этими уродами имелась». «Что?» «Да знают они другие слова. Я поклялся уничтожать культовые предметы кровавой мрази, как и его алтари, давить как гнид жрецов, служителей и почитателей, поэтому нет. «Таким же был мой ответ на подобную просьбу и другому небожителю, и даже тебе говорил, что задания я выполняю только те, которые не противоречат моим внутренним парадигмам. Это противоречит. Все, чего касался Раонас, в порошок, в пыль. Чтобы даже тлена не осталось, и даже память об этой млете должна быть стерта», — закончил я. Помолчали. «Ага, никакого явного одобрения моим действиям. Точно есть у них сношение с кровавым. Слыша имя того же Оринуса, гнев прорывался у обоих братцев, а здесь нет. Но ты даже не узнал, какую награду я хочу предложить», — попытался зайти с другой стороны Верховный. «Зачем зря сотрясать воздух, говоря как девки о несбыточном? Нет, это значит нет, а не я подумаю». «А как ты смотришь на убийство Деморунга?» С ехицей в голосе влез бог разума. «Положительно. Но ведь ты не раз и не два говорил, что он представляет собой образец Ариста». Кронос тоже ликовал. «Опять возомнили, что смогли меня поймать и прижать к стенке, найти дыру в логических построениях. Быть Ариста — это быть Ариста со всеми минусами и плюсами этого гордого звания», — выдал очередной мозголомный тезис. «И разум Архиелича отравлен местью, он пришел не созидать. Да, больше всех выиграете в конечном итоге вы от его смерти, так как он поклялся погрузить город своего имени обратно на дно Великой Леи, а это пара сотен тысяч разумных, большая часть которых поклоняется вам. За его убийство я потребую увеличения объема родового алтаря минимум в 5 раз». «Что? Что? Да что? Надоело. Вы забыли, кого вы предлагаете убить? Это мертвый колдун, который не побоялся бросить честный вызов тебе, Кронос. Сражался и едва не победил. А еще его охраняют десятки и десятки тысяч мертвых. Он находится пусть в рукотворном, но пятне тьмы и хаоса, где невозбранно черпает силу. Собрал под своей дланью личи и драугров. Он пока слаб, у него нет сейчас и тысячной доли того могущества, когда мы с ним столкнулись в битве. Много просишь? В 2!» «И кто тут про скупость ящера речи вел?» — повернулся к Ситрусу. «Смешную плату запросил, а торг как с Иргусом из-за всяких безделец, но тот бог торговли. Это его суть. Однорог бы даже не задумываясь сказал: увеличу в 7, только сделай». «Хорошо, в 3, но...» «Не скажу, что мне нравится работать себе в убыток, но иногда нужно думать и о других. Это хорошее дело. Спасет тысячи и тысячи разумных. Увеличишь 4, и мы договорились. Слово?» «Если быть честным, то за 2 надеялся кусаться. Но вот опять же при упоминании Оринуса едва пена из обеих пастей хлопьями не летела. И ярость настоящая вместе со злобой просто горела в глазах. А еще им хотелось доказать, что они во всем лучше ящера. Болезненное самолюбие и у этих, и у того. Слово!» «Что же, попытаемся еще что-нибудь выкружить. Конечно, все базировалось на предположениях, но окажусь неправ, то всего лишь прослыву не самым умным среди Ариста. Кроме этого, не нравилось мне, как башки реагировали на Раоноса. Слишком сдержанно, что ли? При упоминании моего кровника ругались лениво, даже показушно, дежурно, я бы сказал. Но эта тварь не была бы тварью, если бы не сделала свой хитрый ход. Поэтому... раз о глобальном мы поговорили, теперь перейдем к частностям, которые касаются вас обоих». Сурово посмотрел на братьев, чтобы они прониклись важностью момента. «Информация об аватарах-ренегатах не бесплатна, но она всего лишь вершина айсберга. Есть у меня то, что не просто вас заинтересует, а перевернет ваш мир, поставит с ног на голову, так как несет для вас экзистенциальную угрозу. За это знание я хочу народное умение, направленное на скрытность. Оно должно обладать следующими характеристиками. Работать от энергии родового алтаря, автоматически менять мощность в зависимости от силы восприятия противника. Я должен быть невидим, неощутим и недоступен для взоров колдунов, шаманов, богов, всех разумных и неразумных. «Такого не бывает!» — заявил безапелляционно Ситрус. «Всегда найдется тот, кто сможет обнаружить. Средства и методы разные. Лучшие из лучших, чтобы тех, кто сможет обнаружить», — процитировал я, — «было как можно меньше. Если информация того стоит, мы готовы заплатить и такую цену. Мы не всякие там лживые однорогие ящеры, прячущиеся в чещобах». «Проверьте свои алтари в Деморунге. Раонос внедряет в них паразитов через ваших же жрецов. Пиявки Эйдена, такое я слышал их название. И этот подлый слизи не только контролирует, что вам можно отправить в дар из материальных объектов, но еще до половины забирает энергии, передаваемой паствой во время любых подношений и ритуалов». «Этого не может быть, ибо такого быть не может!» — прорычал от чего-то разозлившийся Кронос. «Ты плетешь кружева заговора и наветов!» «Ага, наветов. Так проверь. Ты знаешь, сколько силы уходит на такое? Да я могу бурю наслать, что?» «Аристо прав», — перебивая, неожиданно сообщил Ситрус. «В моем, в храме всех богов, точно есть, обнаружил. И в тайном тоже». «Молодец, действительно стал проявлять разумность». Через минуту раздалась брань, и такая становилась понятна, игры закончились. Если имелись какие-то договоренности и отношения между башками, то теперь им либо пришел конец, либо они будут очень сильно испорчены и пересмотрены. В гневных речах обоих уродов наконец-то сквозила настоящая незамутненная ярость, лютая злоба, а не их эрзац. Ах, сколько новых ругательств я узнал, и как млеть только не переплеталась. Сам же спокойно уселся по-турецки, мечтая об обжигающем приле. Минут 15 наблюдал на мечущих громы и молнии, во всех смыслах этого слова, добрых дедушек. Один раз мелькнуло вероломство, а еще лживое. Видимо, пока эти два товарища думали о соблюдении неких договоров, их партнер тайно сосал с них энергию. Как я и предположил, возвышался Раона в своем духе. Он работал по внедрению паразитов, скорее всего, в алтаре абсолютно всех башков. Служители люди, человек слаб. А еще он мог прикрывать верховных жрецов от взглядов их изначальных покровителей, что с ужасом обнаружил Оринус. И это я выяснил только после допроса Инаороста с применением отречения от всех клятв. Итоги. Да, понемногу, по чуть-чуть, но отовсюду кровавому стекалась и стекалась энергия от верующих в собратьев. И еще, а не это ли причина того, что Раонос не смотрел на траты? Ведь все изумлялись. «Аристо, уничтожай его жрецов, воплощение аватаров, алтари, дары высокопоставленных адептов, простых верующих, и я щедро! Очень щедро тебя вознагражу за каждое подобное деяние! Слово!» Вот это уже движение в правильном направлении. «И я не останусь в стороне!» — сурово добавил Ситрус. «Хорошо, раз начали этот разговор, то поговорим и с тобой». Поднимаясь, окинул с ног до головы внимательным взором умника. «На этот раз ты отделаешься легко, Ситрус. Я Аристо, а еще в честь наших зарождающихся взаимовыгодных отношений не буду требовать многого. Ты моими руками расчистил себе многие-многие поляны. Ты убил моего жреца! Твой ли это был жрец, который тайно хотел подслушать нас с паладином Кроноса, когда мы вели речи, что мне приобрести, дабы с честью выполнить задание Верховного? Кто мог внедрить в алтари паразитов?» Тот молча смотрел на меня. «То-то, именно он. Наоборот, как бы ты ни стал, мне должен за такое богоугодное деяние. Поэтому опустим все эти нюансы. Так вот, первое, мне нужно знать все известное тебе про стандарты великих истинных домов. Да, многое вспоминается, но далеко не все, а требуется здесь и сейчас. Кстати, это опять же частично направлено на выполнение главной миссии по поиску жезла, то есть вашего задания. Это можно. Ситрус даже кивнул, что я пока не вышел за лимиты. Второе. Ты легко манипулируешь разумными, заставляя их совершать различные безумные поступки. Меня интересует дом серых драконов, представителя которых ты подвел под мою карающую руку. Так вот, 10 их всадников, но не одновременно, а максимум по паре, должны напасть на меня в течение месяца. Решил себя проверять по полной программе. Кроме всего прочего, по характеристике эти уроды все равно будут мне мстить с применением питомцев. Поэтому лучше ускорить процесс, догнать до десятка. А там посмотреть, на самом ли деле крылатые твари будут мелко гадить при ощущении меня рядом с собой, или это байки. «А, ты хочешь, чтобы я наслал на них во время боя безумие? Заставил замешкаться, ошибиться? Это дорого, Буб...» «Ты не слушаешь меня!» — перебил. «Я сказал четко и точно. Они должны напасть на меня, явно и недвусмысленно обозначить смертельную угрозу. Больше ничего от тебя не требуется. Третье. Брат, ты точно на него не можешь воздействовать? Он сам стремится к Маре!» — хохотнул Кронос. «Но мне уже нравится твой настрой, Глэрд. Похоже, не зря я простил кровь. Так и вспоминается молодость, и сердце будоражит предчувствие отличной битвы». Не стал напоминать, что ему пришлось это сделать. «Когда тебе требуется что-то от кого-то, а ты можешь его только убить, а к принуждению нет никаких средств, особенно когда у жертвы нет никаких слабых сторон, приходится договариваться, искать компромиссы. Именно на это у меня был расчет, а не на то, что я, поглотив сущность всего одного дракона, силу и кровь пары слабых домов, обретя немного сил в результате прокачки умений оружия, стал равен небожителям. Даже их отражением здесь. Как я понял, каждый божок — это гидра. Отсеки голову, и на ее месте вырастет еще пара. Поэтому их нужно прижигать, как делал Геракл. Осталось выяснить, чем. Третье. Ты предоставляешь мне информацию по всем известным тебе древним, позабытым сущностям, башкам и, конечно, драконам, которые прячутся пока от моего гнева в землях хаоса и Наргасе в целом. Слабые и сильные стороны, где они обитают, кто такие, как убить. Получишь данные, кроме как их уничтожить. В битве взглядов не выиграл никто, но я понял, тот не подвинется. Что же, есть и другие источники, как и практика. Хорошо, договорились. Глэрд, зачем тебе все это? Я хочу всех чудовищ отправить обратно во тьму, вернуть в лоно хаоса. И тогда по праву силы и крови смогу взять под свою руку все эти территории, пока же там властвует Раонос и его гнилые приспешники. Реакция мне понравилась, едва плеваться не начали. «Мы подумали, и я решил», — взял вновь Кронос слово. «Пока ты не должен никому рассказывать, что мы раскусили подлые деяния Кровавого». «Ага, раскусили, разжевал и вложил, вот как это называлось. Ты ведь его аватары уничтожил. Вот хотим вновь сделать все, чтобы вероломный мрок ослабел. Для этого тебе требуется». Дальше пошли прения и трения, споры и обвинения. В общем, продуктивно орали друг на друга около пары часов. Я даже один раз, проверяя реакцию, в диком гневе булавой по алтарю врезал, за что был основательно переломан. Еще неожиданно удалось схватить Ситруса за бороду и дернуть от души, но с кулаком морда не встретилась. Результат — море боли, но дело того стоило. Затем еще с часу утрясали грамотную информационную политику среди паствы. Божок всячески редактировал версию, как я умудрился пролить его кровь. В итоге свел концы с концами, где он становился благороднейшим из благородных, отцом битв и опорой воинов. А мой шрам — это высшее признание доблести. Наконец мы договорились, и меня вышвырнуло в объективную реальность. Либо Кронос не обращал внимания на чаяние паствы, либо не умел столь виртуозно, как Оринус или Эйден, обращаться со временем. Потому что появился я тогда, когда драконы показались на горизонте, а Эрл Глэрт Уолтер настойчиво пытался связаться, вышел, проверяя умения. Да, с подвохом, начальный уровень, подъем на следующий требовал энергии больше, чем у меня сейчас помещалось в алтаре. А еще первая активация в 5 часов стоила эквиваленту полной зарядки ятаганов. И даже оставаясь все это время в невидимости, через указанный срок требовалось процедуру повторить. Это помимо тратящейся непосредственно на навык энергии в режиме онлайн. Две пластины, испещренные рунами персональных алтарей, убрал в целый подсумок. Через 10 минут главный наездник приземлился рядом со мной в своей излюбленной манере, щегольски выбив из земли пыль вместе с крошевом камня. А с ним такую же лихость продемонстрировала и тройка бойцов сопровождения. Все без шлемов и все подчеркнуто стрижены коротко, показывая человеческие, а не эльфийские уши. Поприветствовали меня слитно ударами кулаков в грудь и склоняя головы, отзеркали жест кивком. Затем мы с командиром поздоровались отдельно, пожав друг другу предплечье. Тот отстранился, вновь внимательно осмотрел меня с ног до головы. «После провала на месте гнездовища я думал, меня сегодня больше не изумишь. Но ты и сам изменился, Глэрт Райс, и вызываешь не меньше вопросов». Наконец он подвел вердикт. «Очень, я бы сказал, подрос. Очень!» — подсокал языком. «А твои деяния? Если сказать, что я поражен ими, ничего не сказать. Мы вначале даже подумали, что ошиблись местом. Долго кружили над провалом на месте горы, а ты не выходил на связь. Меня призвал Кронос. Я был в его чертогах, поэтому никак не мог ответить. По поводу изменений. Сущность дракона и его же мясо, множество зелий, но главное, бои и сражения сотворили нет ни чуда, а то, что и должно было произойти. Все вместе позволило выйти на пик. Скрывать здесь было нечего. Я тебе привез телепорт и должен проконтролировать, чтобы ты в него зашел. В Деморунге собрался совет, учитывая, что ты вышел на связь. Теперь они ждут, хотят уточнить некоторые моменты у тебя. Дело имперской важности. Какие еще моменты? Я из сообщений Лерга и Деренгертаса понял одно, что случилась трагедия в Великом Марсе, но корни от чего-то ищут здесь, в землях хаоса. И давай поговорим по дороге. Тут недалеко, 700 метров пройдемся, и я завершу последнее важное дело. Все равно, пока с ним не покончу, никуда не перейду. И лучше не принуждай. И не буду. Если недолго, то подождут столичные гости. Итак, двое суток им полеты и экскурсии устраиваем с показательными фейерверками и огненными шоу. Тогда вперед направь драконов, пусть дорогу разведают, лишним не будет. Нам время терять, уничтожая всякую пакость не с руки. Хотел все сделать до вашего прилета, но не успел. Когда почувствовал зов, был связан боем с воплощением гнева Синеликой Архи, которая явилась мстить за гнездовище. Едва только ее раздел, обились мы вчерашний день, всю ночь и сегодня. Почти сразу оказался в чертогах Кроноса. После появились вы. И я подумал, правильнее будет сначала дождаться тебя, выказать уважение, затем идти на поиск нужной вещи. Так что там произошло? Синеликая Арха, древнее божество, даже из позабытых, могущественное. А учитывая, что столетиями ей гарпии приносили жертвы, понятно, почему тебя призвал Кронос. Это подвиг!» Воины согласно закивали. «По поводу же произошедшего точно ничего не знаю, только из обрывков разговоров и общей сводки, доведенной до всех. Приблизительно два дня назад, рядом с Великим Арсом, в Иринхельде, так называется пригородный район, где расположились резиденции самых богатых и именитых граждан и гостей империи, произошел прорыв сил тьмы и хаоса, который сразу уничтожил всех разумных. За исключением Ариста в радиусе километра от имперского замкового комплекса, там постоянно проживал внук императора Андерс. Затем в игру вступил некий древний некроголем, он и сам являлся одним из мощнейших орудий того времени, но здесь еще и вооруженный до зубов артефактами. Между собой столичные гости называли его Дергимроз. Я про такое раньше не слышал. Чтобы остановить этот реликт, задействовали 5 полных боевых звезд, которые экстренно перебросили из Первой Имперской Магической Академии. 2 до этого, которые находились на постоянном дежурстве в Великом Марсе, были уничтожены монстром походя. Как итоги, Иринхельда больше не существует. Пепелища, руины и развалины. Жертвы. Внук и 2 сына императора. Его любимая жена, темная эльфийка Инель, чудом смогла избежать гибели. Ее из-за грани вытащили лучшие целители, 2 из них умерли в процессе. Монарх в гневе, никто его таким не видел, это по слухам, рвет и мечет. Кроме пострадавшей семьи правителя, 20 великих домов аристов, в том числе и истинных, лишились родовых гнезд, как и верховного руководства. Уничтожены большинство из посольств Великого Леса, Зеленых Островов и Темных Чищоб. 4 великих гномьих клана испепелило порождение тьмы почти под корень. Общий итог. Почти 1500 жертв. Это среди знати и цвета, сколько погибло рабов, слуг, охраны и личных гвардейцев, никто не считал, но не меньше 5-7 тысяч. Настоящих истинных домов или... Это требовало уточнения, многозначительно обрывая фразу в конце. Или настоящие истинные в большинстве имеют в самой столице особняки, чтобы останавливаться, когда прибывают на какие-либо важные мероприятия, а проживают в своих владениях. Так вот, теперь готовится показательная карательная экспедиция в земли хаоса, какими силами на настоящий момент не ясно. Задам тот же вопрос, что и Дерен Гертосу, когда даже не знал таких деталей. Причем здесь мы? По слухам и оговоркам, именно дети и внук императора открыли портал оттуда сюда. Кстати, точка перехода была неподалеку от нас в Трехгорном. Есть тут древний город, точнее, уже был. Видя мой вопросительный взгляд, при уточнении пояснил. Мы его уничтожили. Подожди, не Винсент ли Шумар все это устроил? А ты откуда знаешь? Кронос обвинил его в похищении жезла Антонио де Тиса, и в самом Трехгорном я видел послание с подписью и останки дракона. Ты там был? И подозрительно так глянул. Конечно. А у меня возникла возможность, точнее, я к ней подвел, обкатать версию событий в режиме лайт, как и услышать характерные вопросы, если прозвучат. Теперь мне понятно, зачем я понадобился этому совету, как и почему Верховный был в ярости. О моем же старом задании от него не знает, похоже, только слепой, глухой, безумный. Согласно тем задачам, я с первыми лучами сердца Иротана стоял возле ворот. Кратко пересказал историю. А затем направился сюда уничтожать гнездовище, где кроме гарпий проживали эльфы, гномы, люди и даже Ариста. Именно отсюда исходила угроза, и теперь думаю о зале и принести щедрые дары. Хорошо, когда обыскивал Трехгорный, постоянно находился под амулетом невидимости, видимо, поэтому Архилич меня не заметил. Вряд ли мне удалось бы справиться с такой тварью в прямом противоборстве. Да, я остановился будто в раздумье и даже подбородок огладил. С другой стороны... Нет, не смог бы его одолеть, пока я еще слаб. Вот ведь, сука мертвая, сердце империи нанес подлый удар. Напоследок неподдельно возмутился вероломством колдуна. Все покивали согласно. Тебе действительно повезло, Глэрт. Винсент, видимо, отсутствовал, когда ты там появлялся. А еще, что ты не стал там задерживаться. Или на Найта... Насмешка Алгера работала штатно и демонстрировала всем правильный арсенал. От таких сущностей не поможет. Вы с ним, похоже, разминулись, потому что затем Архилич уничтожил имперскую экспедицию. Людей внука императора вместе с эльфами и гномами. И такая же судьба постигла представителей Ордена Трех Святых. Зачем ему все это? Дергать за усы драконов? Он разве не понимает, что империя его отправит обратно во тьму или откуда он там вылез? И откуда известно, что напал именно Винсент? Так он и не скрывался. Наоборот, оставил часть разумных живых, чтобы они рассказали всем. Земли хаоса теперь его вотчина. И что отныне никому из живых сюда хода нет, особенно эльфам. Тварь, паскудная тварюга! Взорвался я ругательствами. Я убиваю порождение позабытых богов, равняю горы, где обосновалось зло, чтобы обезопасить, насколько это возможно, земли хаоса. Уничтожаю разбойников и пиратские поселения, дабы по праву силы и крови взять все под свою руку. А эта паскудная слизь просто так взяла, объявила, что она теперь владетель? Жаль, что я не дождался этого паскудного мрока в Трехгорном. Знал бы, то, невзирая на слабость, постарался бы отправить гадину в бездну, раздавить ее, отсечь ей башку. Нет, вот ведь сука какая! Я возмущенно посмотрел на Эрлглэрда, предлагая ему разделить трепетное чувство, помолчал, беря гнев под контроль. А с чего он вдруг возомнил себя главным? Подожди! Речь в послании на стене крепости, кроме мести за предательство, шла о возвышении. Неужели? Это что, получается, он теперь божество мертвых? Кто знает? Пожал плечами Эрлглэрд, он не понимал, как реагировать на мои пассажи. Но дерзок был в речах, очень дерзок. На остроухих отчего ополчился? Непонятно, но все выжившие твердят как один, что называл их извращенцами, гномов, кстати, тоже. Но не столь изощренных, как эльфы, но всех переплевывает, по его мнению, орден. Это что нужно было сделать, чтобы мертвая тварь возмутилась действиями живых? Задал риторический вопрос. Не знаю, веришь или нет, Глэр, даже знать не хочу. Но еще больше я не хочу, чтобы меня даже близко с ними ассоциировали. Компания по дискредитации начинала приносить плоды. Пока лишь пробивались ростки, но если все делать грамотно, то через пару-тройку лет на земле хаоса не останется ни одного разумного, кто относился бы с подобострастием к дивному народцу. Уже несколько источников четко обрисовали его крайне низкие моральные качества, а также падение нравов. Вот и подошли к берегу. Умертвие заданием справились на 10 баллов из 5. Ни у кого не возникло ни тени сомнений, что обезглавленный раскуроченный труп брата из Ордена Трех Святых не самостоятельно зацепился за кусты на отмели. Сейчас его ноги чуть покачивались из-за течения, вокруг плавали мальки. Идиллия, мать ее! А еще я заодно проверил важное. Садники на драконах не смогли обнаружить в анабиозе мою нежить, находящуюся под 3 метрами воды всего в 7 шагах от нас. Да, я готов был за данное знание потерять мертвецов, но обошлось, а я обогатился. «Кто это?» — задал вопрос Эрлглэрд, когда вытащил труп на берег. «Не знаю», — отрицательно покачал головой и принялся стягивать перчатку, которая подалась очень легко. «А вот это то, что я искал, часть артефакторного набора». «Интересно. Видимо, кто-то из искателей древних сокровищ нашел здесь конец». «Нет, это из братьев Ордена. Да, точно он. Теперь ясно. Сначала я кольцо не рассмотрел, да и потрепало его. Скорее всего, один из их экспедиций, который уничтожил Архиелич. Эта же река вытекает из озера рядом с Трехгорным. Нет, это точно брат. Хоть какая-то от них польза». Заметил я, прополоскав в реке перчатку, надел ее на руку. «Поможешь привязать? А то мало ли». «Конечно, это спорный момент, но вряд ли, если правильно просчитал, Эрглэрд за весь набор Иммерса стал бы нападать на меня». Так оно и оказалось, к иному раскладу я тоже был готов. Процедура много времени не отняла. «Я дракона подзаряжусь», — между делом сообщил Уолтер. «Вовремя мы, как раз требуют». Постучал себя пальцем по виску, видимо, показывая, что связались с ним из Деморунга. «Все, начинаю разворачивать портал, больше тянуть нельзя». Сжал тот синий шарик в руке. «Появишься сразу в зале совета, и в таком виде даже будет лучше». Осмотрел меня с ног до головы, кивнул утвердительно сам себе. «Да, бастиону конец, не вижу, рейдер пострадал, но с теми проще, система модульная. А шрам от чего не залечился?» «Он останется на всю жизнь. Это Кронос мне его оставил, булавой зацепил». «Зачем?» «Я когда победил воплощение Синеликой Архии, ткнул пальцем с четкими в направлении бывшего гнездовища. То вдруг переместился непонятно куда, но я атаковал сходу. Оказалось, напал на Верховного. Мало этого, еще ему и оставил след, как у меня, пролил кровь. Есть зеркало, хоть посмотрю, как выглядит. Был у меня амулет, но сам видишь». Показал на рваные подсумки на поясе. «А он?» Вот здесь все посмотрели завороженно. «Кронос!» Вначале едва не прибил, но потом посмеялся. Он ведь не девочка, а отец битвы и ярости. Однако кровь была пролита, поэтому наказал вот таким способом. Эту версию событий мнительный божок редактировал несколько раз. А затем и оставил как знак доблести за убийство воплощения гнева Архии и аватара Раоноса Кровавого. Да, тварь мог бы аккуратней пометить, это я рассматривал свое отражение. Шрам начинался над левой бровью, опускался вниз, пересекал щеку и обрывался чуть ниже середины. Будто когтем зверь оставил, наездники же по-новому смотрели на рубец. Сучара, если на иллюзии наложится то придется выполнять какие-то задания, чтобы убрать. Но в целом ничего страшного, лицо только теряло остатки интеллигентности, в целом же, мне выступать предстояло больше перед люмпинами, нежели в научном сообществе. Так что и это в плюс, любимая же женщина, чье мнение было для меня важным к таким украшательствам, уверенно относилась крайне положительно, учитывая нравы их народа, да остальных же дела нет. Пятна засохшей крови вносили свой колорит. Подумал и не стал умываться. «Чтобы меня Кронос тоже наказал!» Завороженно пробормотал боец и сопровождение, остальные согласно закивали. «Я же решил поработать с наездниками, пока шло развертывание портальной арки. Посмотрел на них сурово, дождался запредельного внимания от всех, в том числе и от их командира». «Чтобы на вас обратил внимание Верховный, как вы мечтаете, совершайте невозможное, не бойтесь никаких врагов. В каких бы обличьях они ни являлись, будьте доблестны в бою, сражайтесь до последней капли крови, чужой или своей. Надейтесь только на себя и верных боевых товарищей. И кто знает, может, каждый из вас получит такую же метку. Тем более вы Ариста. Поэтому, если боги обратят на вас внимание, то посредники в виде жрецов для бесед и встреч с ними не потребуются, как всяким карапузам или остроухим». Слушатели со звоном кулаков в грудь зафиксировали прием информации, а глаза загорели, ноздри начали раздуваться. А взгляды зашарили по сторонам в поисках какой-нибудь затаившейся могучей вражины. «И еще поделюсь с вами знанием, раз решили идти путем доблести. Давным-давно мне дали добрый совет». Показал пальцем на небо, формируя мысль об адресате умности. «Не слушай глэрт-эльфов. Их речь патока, но за спиной они всегда держат отравленный кинжал. Гномам тоже не верь. Для них другие разумные скот, которые они порой сжирают во тьме. И сегодня я увидел, раз даже мертвая тварь возмущена их нравами, добрый совет мне тогда дали. Очень полезный. Помните о нем». Опять имперское приветствие зафиксировало понимание и одобрение. «Мне пора, но мы встретимся вновь. И да не дрогнут ваши руки». «И да не дрогнет твоя рука, Глэрт Райс!» В унисон рявкнули они. «Пора». Шагнул в овал развернувшегося портала и переместился в огромный зал с белыми колоннами, которые заливали ослепительно ярким светом три титанические хрустальные люстры, в подсвечниках горели магические шары. Я очутился в центре между крыльями П-образного стола, рассчитанного человек на 300. Выше него на помосте восседал на троне незнакомый Ариста. Рядом по левую руку стоял новый наместник Диморунга и Лерк Турин. Похоже, чернобородый здоровенный мужик, статями как у сотника, одетый в староимперском стиле, и являлся великим герцогом. Сразу же стало понятно, что в помещении находились представители четырех великих истинных домов. Первый — это непосредственно герцог, если я не ошибся в титуловании. Остальные находились во главе стола, и все четверо тоже меня сразу почувствовали. Да, наличие штандарта от умеющих таковых не получилось бы скрыть никому. Конечно, амулеты невидимости работали, но когда ты их не использовал, то определялось подобное мгновенно. К моей радости, коллеги никак не проявляли любви к чужим и чуждым культурам в предметах гардероба. Украшений по минимуму, при этом каждая дополнительно являлась мощнейшим артефактом, родовые клинки на всеобщее обозрение не выставляли. Один представитель старец, убеленный сединами, и два мужчины около 45 лет на вид. Взгляды тоже мне понравились, оценивающие тяжелые, но без всякого негатива. Серьезные товарищи, может, даже правильные. Эрглэрдеса Равена со своими спутниками находились справа от великого герцога и сидели за столом, в отличие от десятка стоящих разумных, где имелись представители многих конфессий. Даже затесался синемордый гоблин, одетый как лепрекон из земных сериалов. Перед каждым журналистом блокноты, а еще пара возилась возле входа с безоткатной видео- или фотоустановкой. Похоже, фиксировали судьбоносные моменты. Девушка несколько раз быстро, но внимательно на меня посмотрела, отметила шрам, встретилась со мной взглядом, сглотнула. Быстро потупилась, но я успел заметить этот зажегшийся в глазах блеск туманной дымки, который ни с чем не перепутаешь. Ай, сырок, проблема? Ну-ну. Рядом с представителями истинных великих домов сидели еще 4 ариста, 12 хуманов, 8 светлых эльфов. 4 темных, 6 гномов, 3 здоровенных орка. Все обвешаны ювелирными украшениями, а не артефактами, как выставочные манекены. Левое крыло стола было отдано на откуп нелюдям и хуманам, правое занимали сплошь ариста, среди которых встречались такие экземпляры, на которых только наличие родовых печаток говорило о принадлежности к роду людскому, а так эльфы, как они есть. Но все же больше копировали беломордых. Раздались шепотки, пока я осматривался. «Мальчишка? Это мальчишка? Если это пацан, то я Элизабет Тимберли». «Еще бы, подрос». Вскочил поклонник трех святых, затесавшийся среди нелюдей, вытянул в мою сторону скрюченный указательный палец и заорал истошно. «От тебя несет смертью, благородные! От него смердит смертью разумных, многими-многими сотнями, гномы, люди Ариста и даже эльфы!» Последнее с придыханием. «Да-да, эльфы!» Я бессиленно упал на свое место, затем промокнул пот со лба салфеткой в оглушительной тишине. Присутствующие переварили вопль, а я хищно улыбнулся.